Популярным в тот момент в сознании литераторов был такой жанр, который называли по-разному. Иногда, значит, шутливой поэмой, иногда волшебной поэмой, вот иногда стихотворной сказкой. Тут было французское словечко «конт» в употреблении. Вот, и, значит, лучшие перья, так сказать, пробовали себя в этом направлении. Жуковский, значит, писал поэму «12 спящих дев», вот где-то на грани этого жанра. Карамзин собирался написать, пытался написать Илью Богатыря, поэму такую шутливую об Илье Муромце. Вот. И Пушкин вроде бы, так сказать, решил их, ну как всегда, сделаю то же самое, но лучше. Но получилось-то совсем другое. В результате получилось что-то такое, что ни в одни ворота не влезло. И это сразу обнаружила реакция критики. Критика обрушилась на молодого поэта, ему, значит, в тот момент чуть больше 20, чуть-чуть перевалило за 20. Вот, критика на него обрушилась самыми разными обвинениями, претензиями. Ну, мы уже знаем, как Воейков отреагировал на изобретенную Пушкиным метафору, которая не такая уж и смелая, вообще-то говоря. Все утро сладко продремал. Сладко спать можно, а сладко дремать нельзя. Вот, конечно, эта новая метафора, она еще, мне еще не угасла до конца предметное значение слова. Вот, она еще не стала традиционной. Вот, но все-таки изобретенная. Нет, традиция не освящена, он посмел. Это уже вызывает реакцию. Дальше, значит, какие-то такие мужицкие, как тогда говорили, рифмы или выражения. «Всех удавлю вас бородою», говорит Черномор, грубо, говорили какие-то, грубо, грубые мужицкие выражения. Помните Карамзина, который говорил там «малиновка», по-моему, и «парень». Парень нельзя в поэзии употреблять, потому что вызывает нехорошие, неприятные ассоциации. А малиновка, как это прекрасно звучит. Вот, конечно, всех удавлю вас бородой, это ближе к парню, чем к малиновке, конечно. Ну и, наконец, Пушкина даже обвиняли в том, что он очень написал такую довольно неприличную вещь. Один из критиков заметил, что вот мы не советуем матери давать дочери читать эту самую поэму. Ну, говорит, у него вообще масса неприличий, даже у него, посмотрите, у него холмы нагие и сабли нагие. Это все эротоман какой-то. Вот, на это обратил внимание Юрий Михайлович Лотман, который, значит, так прокомментировал эту ситуацию. Вообще-то говоря, очень странная вещь, странное обвинение предъявляет Пушкин. Конечно, есть у него, так сказать, эротические образы и мотивы в этой поэме. Вот, но они такие изысканные вообще. Как можно говорить, что это неприлично? Там, допустим, падут ревнивые одежды на цареградские ковры. Просто роскошно. Но есть, правда, единственное, вот сейчас мы его постараюсь найти, единственное, где, ну, можно сказать, что-то такое, натурализм какой-то присутствует. Но это натурализм-то относится не к людям, а к птицам. Господи, где же этот чертов петух-то? Нет, извините. Ну, короче говоря, там есть сравнение Руслана, утратившего Людмилу на брачном ложе. Она была похищена этим самым Черномором. С петухом. Петух мой по двору бежал и с сладострастными крылами уже подругу обнимал, то есть собирался топтать курицу. В этот момент, значит, приняв губительные меры, явился тут коршун серый и пал, как молния, во двор. Вот. Ну, действительно, картина, видимо, картинка возникала у читателя. Значит, петух тут набегает на курицу, вдруг раз из-под носа, значит, у петуха ее украли. Делать нечего. Но тут вообще, на самом-то деле, самый сильный удар, это вовсе не курица и не отношение с ней петуха, вот, а это этот коршун серый, который пишет круги над двором и вдруг падает, как молния. Вот этот удар. Жест, который имеет характер удара, молниеносного, удара молнии. Вот это настолько сильно, что про курицу забываешь. И про сладострастные крыла петуха. В общем, опять же, непонятно. Вот он прав. Вот он к тому же говорит, что почему никто не возмущался, скажем, сочинениями Пушкина дяди Василия Львовича, у которого есть, значит, такая поэма, шутливая поэма «Опасный сосед», где действие вообще происходит в борделе. Все. Почти все. Почему этим этого никого не смущало, а это смущает? А очень просто, говорит Лотман, совершенно справедливо. У Василия Львовича Пушкина все на месте. Вот важно, чтобы все было в своем месте. Вот в шутливой поэме может быть бордель. И даже пусть он должен там, потому что это низкий жанр. И вот это материал для шутливой поэмы. Она этим должна заниматься. Но в героической поэме, чтобы был бордель, это исключено. А между тем, тут посмотрите, с чего начиналось первоначальный текст. Когда в 20-м году, значит, поэма появилась, не было еще знаменитого «Видения» у Лукоморья «Дуб зеленый», это появилось уже во второй половине 20-х годов. А начинался текст поэмы двумя строчками. «Дела давно минувших дней, предание старины глубокой». И это была общеизвестная цитата. Это была общеизвестная цитата, извлеченная из поэмы Оссиана. Того самого Оссиана, о котором я вам уже рассказывал, он же Макферсон на самом деле. Вот. Сочинения Оссиана считались образцом древнего эпоса, героического. Так же, как Гомер. Уравнен он уже бывает к этому времени с Гомером. И вот когда появляются эротические образы в героической поэме, вот это шокировало людей, потому что это не допускалось. Точно так же не допускалось в высоком героическом жанре фантастика. Например, значит, тот же Лотман приводит такой факт, вернее, не факт, а даже некоторую закономерность. Когда ставили Макбета на русской сцене, всегда убирали сцену с ведьмами. Почему? Потому что трагедия – это высокий жанр. Родственный героическому. В каком-то смысле тоже героический. И тут уже, извините, никакой фантастика – это не серьезно. Значит, раз это не серьезно, то этого не должно здесь быть. А вот, скажем, «Сон в летнюю ночь» – это комедия, ради бога. Тут фантастика сколько угодно. Вот. Веселье там, юмор, сатира. Этому всему нет места в героическом эпосе. В других жанрах – пожалуйста. А Пушкин-то что делает? Он берет вот эту шутливую или волшебную поэму и дает там место всему. И эротике, и фантастике, и бытовым деталям, вроде этого самого Фарлапа, который все утро сладко продремав, пристроился пообедать. И тут его спугнули. Только он, значит, стал вкушать свой обед, его спугнули. И, наконец, при всем том, есть и балладные элементы, есть и вставные романсы, вот, то есть совершенно разные стили. И, наконец, все это кончается фрагментом, в котором, ну, как принято считать, это генеральная репетиция будущей Полтавы. Ну, и тут можно даже и поспорить, сказать, что... Не знаю, что... Ну, наверное, Полтава лучше, но можно, мне кажется, и другой точки зрения придерживаться. Где не просвещет грозный меч, где конь сердит и не промчится, везде главы слетают с плеч и с воплем строй на строй валится. В одно мгновение бранный лук покрыт холмами тел кровавых, живых, раздавленных, безглавых, громадой копий стрел кольчуг на трубный звук... Языков бы заплакал.